Глава 68. «Виктор Борисович, вы хорошо себя чувствуете?» Чернова настороженно наблюдала, как мелко дрожит человек напротив нее. Спросила у адвоката: «Вам нужно время?» Гудвин качнул головой. У него дрожала челюсть, и зубы стучали друг от друга. «Когда вы познакомились с Собакиным?» Ирония криминальных кличек, что они часто странно оттеняют настоящее имя преступника. Человек, напавший на Гудвина, носил фамилию Собакин, а прозвище в криминальных кругах имел Анубис. Он давал показания в соседнем кабинете. «Недели три назад». Гудвин даже не думал отпираться. Он сломался еще там, в парке, когда вместо денег заказчик набросился на него с ножом. Он просил найти среди участников игры тех, кто ходит в 47-ю школу. Немного заплатил за труды. Потом он выбрал несколько человек и попросил сделать так, чтобы они были сговорчивыми и без лишних вопросов сделали то, что ему будет нужно. «И кого он выбрал?» «Я уже не помню. Ивана Абрамченко, его девчонку. Они встречались. Еще несколько человек из 9 и 10 класса». «У вас сохранился этот список?» «Да его нет нужды как-то особо хранить. Это две артели. Одна, которой Абрам верховодил, вторая — моя». Гудвин крепко сжал ладони, пытаясь унять дрожь. «Как на вас вышел Собакин?» «Не знаю, не спрашивал. Может, Марина порекомендовала. Не знаю, правда». Он виновато тряхнул головой. «Вы шантажировали Ивана? Чем?» «Да там...» — Гудвин скривился. «Галимая история была. Он по заданию поджог в магазине сделал. Ему надо было три шоколадки утащить, а он пожар устроил. Ну, я заснял, потом сказал, что в полицию скину. Там его физиономия отлично светилась». «Вы всегда снимали исполнение криминальных заданий?» «Да, всех снимали. Но некоторые сразу удалялись, а какие-то я хранил». «Собакин поручил вам следить за Снором?» «Не, Снора заказал Крам. Снор денег много украл, как я понял. И Крам на него обиделся. Абрам со своей артелью за ним неделю ходил, все явки пароли заснял, маршрут по дням и минутам. Потом Алавар, это пацан из моей группы, закрепил на днище взрывное устройство, а я поджидал Снора на въезде в поселок». Чернова отметила, как просто, до обыденности цинично, этот подросток говорит о том, что взорвал машину с живым человеком внутри, словно это была какая-то игра, а внутри автомобиля — робот. «Как заставили Алавара подбросить взрывное устройство? Вы тоже шантажировали?» Гудвин пожал плечами. «Да он как будто знал, что там. Я сказал, что маячок, иначе он бы зассал. Он деньги родительские просрал, мошенникам заплатил. Пришел ко мне, просил помочь. Крам дал денег, для него это пару раз в рестик сходить. А зависимых людей он любил при себе держать». «А вас он тоже держал из-за зависимости?» Гудвин замолчал, тряхнул головой. «Нет, я карьеру делал». «Понятно». Чернова внимательно взглянула на карьериста, загубившего столько жизней. «Филатова когда позвонила, что обнаружила тело Ивана Абрамченко?» «Да вечером того же дня и позвонила. Пошла мусор выносить, а он в предбаннике лежит. Хорошо, ее матери дома не было, и отец в рейсе. Написала мне. Я что-то вроде куратора был, приглядывал за группой». «Кто помог избавиться от тела? Крам?» «Нет. Я Анубису позвонил». «Почему именно ему?» Виктор задумался. «Ну, он как бы казался больше в теме. Крам что? Он ведь вряд ли трупы когда-то прятал». «А Собакин выглядел более знающим?» «Ну, в общем, да. Он посоветовал, что делать, и придержал тело Абрама, пока я организовывал артель». «А Филатовой зачем сказали сбить соседа?» Чернова будто сматывала клубок из тончайших нитей. Чуть дерни порвется, чуть отпусти, запутается. Она говорила тихим и ровным голосом, будто обсуждала с парнем не совершенные им преступления, а погоду. Этот голос сложнее всего ей давался. Приходилось сжимать карандаш, чтобы не забыться. «Да не!» — Гудвин воодушевился. Собственный рассказ ему нравился. «Ей надо было его припугнуть. Там вообще другое дело было. Что-то с НИИ каким-то, где этот мужик работал. Очень Анубису нужны были какие-то бумажки из этого НИИ». Чернова сделала пометку. Анубис рассчитывал на то, что Машка умеет тачку водить. А она лохушка оказалась. Удар не рассчитала. Сосед упал и ударился о что-то там. Помер, в общем. Она на нервике с моста и сиганула. Черновой снова пришлось прикрыть глаза, чтобы восстановиться. Следствию доподлинно известно, что Филатову столкнули с моста. Гудвин стушевался, снова сжал пальцы, вцепился в собственное запястье. «Да, ну, не знаю тогда. Я тут ни при чем. Чернова знала, что ни при чем. У Гудвина на момент смерти Филатовой обнаружилось алиби. Он был на курсах, приглядывал новые кадры для своего бизнеса. «Ясно». Гудвин рассеянно улыбался, до конца не понимая очевидное. Анубис решил замести следы. И не сидел бы сейчас Витя Гудвин в кабинете следователя Черновой, если бы опоздал опер Наумов на пару минут. Одна ошибка, и лежал бы он рядом с телом Маши Филатовой. Захотелось срочно позвонить Пашке. За последние дни она его почти не видела, уходила на работу до того, как сын проснулся, приходила за полночь, тихо ссорилась с мужем и укладывалась спать. А нужно было обнять Пашку. Она посмотрела на Гудвина. Сколько таких по стране ходит? Когда провели через базу данных отпечатки пальцев Виктора Гудвина, Миша присвистнул, набрал Чернову. «Прикинь, я пальчики нашел. «Чьи?» «Того, кто тележку с телом Абрамченко до места тащил и сотик свой обронил». Чернова молчала. И Наумов молчал. Чернова не выдержала первой. «Ну?» «Баранки гну!» Миша расплылся в улыбке. «Гудвин это короче. Он принял тело, когда его Плетнев Филатовой подбросил. Хранение организовал заказчик. Кстати, Анубис». «Собакин», — поправила его Чернова. «Он самый. А Гудвин за это время организовал тур и вывез тело. Филатов уже заставил отрабатывать долг нападением на Сухова. Больше того, Илья Дозорцев совершенно счастлив, потому что Анубис по его делу проходил. Месяц назад убили охрану в компании, в которой работал Абрамченко. Подрядчик, между прочим, НИИ, где трудился Сухов». «Ничего себе, какой молодец! Всех поймал!» — Миша присвистнул. «А ты меня не ценишь». «Ценю, Миш, ценю». Она подхватила папку с документами, поднялась из-за стола. «Все так. Давай, Миш, я к Лисице иду докладывать и подписывать. Ты мне сейчас ничего нового не доложил. Мне это все Гудвин рассказал в подробностях. Мне нужен тот, на кого работал Анубис». Наумов фыркнул. «Вот так всегда. Опера пашут, а кто-то докладывает и указивки раздает. «Без проблем, Миш. Можешь моему начальнику сам доложить ход расследования». Чернова рассмеялась. «И про невыясненного заказчика обязательно расскажи». «Нет уж, дудки, мне моего начальства хватает, чтобы я еще ваше развлекал». «Вот-вот, Миш, все до вечера. И помни, ты мне должен заказчика. Проверяй все связи Собакина и его поддельников, все контакты. Очень он мне нужен». Миша Наумов чертыхнулся. «Да понял я, понял».